исповедь. Дверь кабинки для исповеди скрипнула и захлопнулась. Священник присел на стул и со вздохом посмотрел на наручные часы. «Я слушаю вас. Говорите». За тонкой стеной некоторое время царила тишина. Затем раздался тихий голос. «Мне одиноко. Черт возьми, мне очень одиноко. Не могли бы вы просто поговорить со мной?» «Во-первых, я попрошу в храме не употреблять всякие непристойные выражения. А во-вторых, люди приходят сюда, чтобы облегчить душу, рассказать о том, что их волнует и терзает, а не просто поговорить». «Меня это волнует и терзает». «Что именно?» «Со мной никто не хочет говорить». Священник поджал губы и протер глаза. «Сын мой, тебя окружают 7 миллиардов человек. Тебе не с кем поговорить?» «Да, вы правы. Но у каждого из них есть свои проблемы и дела. Они просто не хотят меня слушать». Голос ненадолго замолчал. «И я подумал, что, может быть, здесь меня выслушают». Священник еще раз взглянул на часы. До начала любимого сериала оставалось около часа, а ему еще надо было добраться до дома и не попасть в пробку. Разговор ни о чем, через стенку с человеком не в себе, не входил в его планы на сегодняшний вечер. «Скажите, что вы делаете, когда вам одиноко?» – не унимался голос. «Я разговариваю с Богом через молитву». «И что, помогает?» «Конечно». «Везет вам. Только я не верю в Бога. Мне не поможет». Священник заерзал на стуле и снова посмотрел на часы. «Зачем же вы тогда пришли в храм? Здесь нечего делать без веры». «Я пришел не в храм, а к вам, к человеку, который бы меня выслушал и помог советом. Разговаривать с Богом, на мой взгляд, пустая трата времени». «Ты ошибаешься, сын мой. Он слышит всех нас и помогает каждому, кто к нему обратится». «Да, но я не верю в него, понимаете? Я же не могу разговаривать с тем, в кого я не верю». «Ну и зря, он есть». «Откуда вы знаете?» «Я верю в это, и ты попробуй. А сейчас мне пора идти. Надеюсь, что я тебе хоть чем-то помог». Священник встал со стула и вышел из кабинки. Любимый сериал не будет его ждать, а этот странный собеседник подождет. «Ну, как все прошло?» Мужчина в пиджаке стоял возле входа в храм и ковырялся спичкой в зубах. «Замечательно. В очередной раз предложили поверить в себя и поговорить самому с собой». «Что и следовало ожидать. Но прогресс налицо. В прошлый раз тебя чуть в дурку не отправили, помнишь?» «Да уж». «Слушай, я тут подумал. Хорошо, что у тебя есть я, правда? Ты бы без меня уже давно с ума сошел». Мужчина выбросил на землю спичку и положил руку на плечо своему собеседнику. «Да видеть я тебя не могу. Знаешь, как ты мне надоел за эти миллиарды лет». «Взаимно. Но альтернативы нет». «Как насчет партейки в бильярд?» «Я разбиваю». «Не вопрос. Пойдем, мой самый лучший враг. Закатим пару планет в черную дыру. Кстати, может, уже выставим на стол землю, а?» «Голову свою лучше выстави», — возмутился мужчина. «Пусть живут. Нравятся они мне». «А ты им нет. Им нравятся сериалы». «Слушай, замолчи, а?» «Да ладно, шучу, шучу», — улыбнулся мужчина в пиджаке. «Игра в людей гораздо интереснее бильярда».